«Ради бога, Вивьен! Какого чёрта?» — сложив руки на груди, спросил Ренар. «Кража церковных пожертвований — не единственное преступление, в котором повинен этот человек», — отрезал Вивьен, повторив позу друга. «Его слова могли привести на костёр колдунью и еретичку», — многозначительно напомнил Ренар, перебив его. Вивьен уничтожающе посмотрел на друга, но тот не дрогнул. «То, что ты в неё влюбился, не делает её праведницей, Вив. Если ты вздумал мстить Гаэтану, то мой долг предупредить тебя. Повод сомнительный. И я обещал не принимать мер до первых тревог. А это...» — он назидательно кивнул. «Звучит тревожно». Вивьен тяжело вздохнул. «Ренар, послушай». Он серьёзно посмотрел другу в глаза. «Ты ведь понимаешь, как странно выглядит то, что ты при твоём прошлом читаешь мне мораль?» Ренар остался невозмутим, хотя уголок его губ дёрнулся вниз. «Ты брал на душу достаточно грехов», — продолжал Вивьен. «Поэтому я прошу тебя сейчас не мешать мне сделать то же самое». Ренар непонимающе качнул головой. «Что ты задумал?» «Я хочу, чтобы он не пережил допрос», — серьёзно сказал Вивьен, и глаза его вновь полыхнули знакомым Ренару огнём. «Вивьен, проклятие! Неужели всё из-за какой-то девки?» «Назови это болезненным стремлением к справедливости, если хочешь», — покачал головой Вивьен. «Если этого человека отпустят, я всё равно исполню своё намерение. Но тогда это будет убийство на улице, за которое меня потом повесят. Если найдут. Или отправят сначала сюда». Он кивнул на дверь допросной. «В эту самую комнату». Ренар не поверил собственным ушам. «Всё настолько серьёзно?» — спросил он. Вивьен небрежно отмахнулся от этого вопроса. «Мне нужно ещё некоторое время подержать его здесь. Я приведу Элизу сюда как свидетельницу и проведу допрос, который этот человек не переживёт», — упорствовал он. Ренар поджал губы. «Это против правил. Никаких встреч со свидетелями не должно быть». «Тебе ли говорить мне о правилах?» — скептически приподнял бровь Вивьен. «Или где-то прописано разрешение развлекаться с еретичками в камерах?» Ренар вздохнул, решив пропустить это замечание мимо ушей. «Но ты ведь понимаешь, что рисоваться перед девками можно и иначе». «Этот человек положил на неё глаз. Она не ответила взаимностью, и заодно это он был готов оклеветать её и отправить на костёр», — прошипел Вивьен. «Я лишь хочу, чтобы он ответил за своё намерение. У него же на лице написано, что прегрешений за ним наберётся на целый воз. Неужели ты этого не видишь? Да к чему видеть? Он ведь и сам это признал». Ренар вздохнул. Он видел и слышал всё то же самое, что и его друг, и выводы сделал те же. И всё-таки... «Почему, когда ты в чём-то убеждаешься, из тебя твоего упрямства и калёной кочергой не выжечь?» — в сердцах прошипел он. Вивьен промолчал. «Я не собираюсь тебе помогать», — покачал головой Ренар. «И не нужно», — улыбнулся Вивьен. «Я прошу тебя, останься слеп к моим действиям. Просто покинь тюрьму и оставь этого человека мне. Ты сделаешь это для меня?» Ренар махнул рукой, понимая, что переубеждать Вивьена бесполезно. «Вижу, что ты всё равно не успокоишься. На этого проповедника мне плевать, а на тебя нет. Так что безопасней будет, если ты расправишься с ним здесь, на...» Он сделал паузу. «Допросе, а не на улице. Я не хочу, чтобы мне из-за этого жалкого червя потом пришлось подвергать допрос у тебя. Но учти, ты будешь мне должен». Вивьен положил Ренару руку на плечо. «Спасибо, друг. Пошёл к чёрту!» Вивьен добрался до конюшен епископской резиденции и почтительно кивнул стражникам. Не пришлось объяснять, зачем инквизитору понадобилась лошадь. Стражники редко когда интересовались делами церковных дознавателей. И дабы не снискать проблем на свою голову, по большей части исполняли их просьбы и не препятствовали их решениям. Выбрав себе серого жеребца в яблоках, Вивьен сбросил инквизиторскую сутану и повесил ее на загородку стойла, оставшись в темных разношенных шоссах из грубой матерчатой ткани и простой белой рубахи. Нательный крест упал поверх небрежно схваченного шнурками ворота. Оседлав коня, Вивьен выехал из конюшни и направился прямиком к лесной тропе, ведущей к домику Элизы. Сейчас путь до него занял совсем немного времени, хотя ночью он показался гораздо дольше, и как бы Вивьену ни было трудно в этом признаться, страшнее. Он направил коня легкой рысью по тропе и вскоре увидел поляну, на которой замаячили знакомые очертания лесного домика. Рыжая шевелюра Рени первой привлекла внимание. Волосы девушки в лучах солнца оказались намного ярче, чем в свете пламени. Глаза ее и вправду были большими и выразительными, обрамленными длинными ресницами. На лицо она была чуть полнее, чем Элиза, однако при этом в чертах девушек угадывалась отдаленная схожесть. Рени изумленно уставилась на подъехавшего на коне инквизитора, одетого в непривычно мирскую одежду, и, казалось, даже не сразу узнала его. Вивьен кривовато улыбнулся, окинув дикарку оценивающим взглядом сверху донизу. «Позови свою сестру, дитя мое», — мягко произнес он. Рени, несколько раз моргнув, попятилась к крыльцу, однако позвать сестру не успела. Элиза появилась на пороге дома и удивленно уставилась на незваного гостя. «Вивьен?» Она сделала несколько шагов вперед и стала рядом с сестрой, словно намереваясь в случае чего защищать ее от нападения. Вивьен протянул Элизе руку и поманил ее к себе. «Ты должна поехать со мной», — требовательным строгим голосом произнес он. Элиза отступила на шаг и качнула головой. «Зачем?» — нахмурилась она. «Ты помнишь Базиля Гаэтана?» «Кого?» «Проповедника, который оклеветал тебя». Как Вивьен и подозревал, в глазах Элизы загорелся мстительный огонь. Он верно рассудил, она ненавидела этого человека. Проповедник позволил себе рассчитывать на то, что лесная ведьма ответит на его симпатии взаимностью и даже разделит с ним ложе. Но Элиза явно была не из тех, кто готов кому угодно отдать свое тело, лишь бы избежать тюрьмы. Она ненавидела Базиля Гаэтана за одно то, что он рассудил о ней так, не говоря уже о том, что он оболгал ее и отправил в тюрьму, где ей пришлось провести больше суток. «Помню», — тихо пробормотала Элиза. В голосе ее зазвучала сталь, лицо вытянулось, и хотя гримаса злобы не исказила его, оно буквально пылало ею. Вивьен, понимающе улыбнулся. Он хорошо знал это чувство. «Проповедник в тюрьме», — многозначительно произнес Вивьен. «Его арестовали за кражу церковных пожертвований. В этом он признался, но у меня остались вопросы к нему, и думаю, ты можешь помочь мне их задать». Несколько мгновений Элиза неуверенно смотрела на протянутую руку инквизитора, а затем решительно шагнула к нему. Он помог ей взобраться на коня и, усадив боком перед собой, заботливо придержал. Рени за это время не произнесла ни слова. Она молча наблюдала за тем, как сестра скачет прочь. Вскоре Элиза покинула поляну, и Рени, глубоко вздохнув, подошла к крыльцу и присела на него в ожидании.